Пацифист. Шел я быстро, почти бежал. Если сведения, что я от старого друга получил, верные, то у меня мало времени. Счет шел на часы, скорее даже на минуты. Ну и вот пока двигался к знакомому сотруднику одного серьезного отдела научной станции, где я работал, а он этим отделом и руководил, ну и при этом являлся теневым лидером черного рынка на станции, то размышлял, а мне нужно купить запрещенку, тогда шансы выжить будут высоки. У меня не было свободного разрешения покинуть станцию, все что имел, квартиру в хорошем районе столицы планеты, глайдер, продал спешно, только что, и не за полную цену. Разрешите представиться, Антонов Антон, не хочу тянуть время, его у меня и так нет, но минут 10, пока не доберусь до кого нужно, меня уже ждут, предупредил, имеется. Я всю жизнь мечтал стать военным, мечты детства, родители, а родственников у меня хватает, поддержали, тем более отец был полковником Звездной Академии, преподавал военное право, закончил академию, и вот так молодым лейтенантом прибыл на флот, командовал артиллерией целого крейсера. А да, тут давно нет морских кораблей и флотов, просто не нужны, вывели в космос. Дослужился я до капитана второго ранга, последняя должность, командовал крылом истребителей на большом носителе. Ну там так вышло, довел один мажорчик, что уже полковник, хотя по возрасту на 5 лет младше меня, сын адмирала, тупой как пробка. На меня пытались повесить то, что он натворил. Я не дал, поднял средства массовой информации, а другого выхода не было, я не хотел на 20 лет в военную тюрьму. Мажорчика выгнали со флота, но и меня списали. Флотские не любят, когда выносит ссор из избы на всеобщее обозрение, да и морду набил тому, за дело. Так что меня пусть и выгнали, но не по статье, в запас вышел, сохранив даже звание. Впрочем, не расстроился, тем более, как оказалось, детские мечты и реальная служба – это, как говорится, две большие разницы. Наивность детскую давно потерял, да и то, что со мной хотели сделать, чужую вину повесить, вызвало резкую антипатию к людям в погонах. До сих пор не прошла, хотя с той поры почти 30 лет прошло. Мне сейчас 67, так я и оказался на улице. Военным платят хорошо, а я еще оказался недавно женат, две дочки, одной 3, другой года нет, квартира, что взяли в ипотеку в дорогом жилищном комплексе, в столице, половину уже выплатил, а зарплата у меня была высока, особенно за боевые выходы. В общем, месяца 2 поработал таксистом-каботажником, перенаселение, достойную работу найти сложно, а я опытный пилот, ну и меня нашел один знакомый, предложил за хорошую сумму убрать мажорчика. Не мне одному он ноги оттоптал. Я месяц думал, взял время, и согласился. Все сам, под несчастный случай сработал, получив оплату за работу. Вот так тот тип и стал моим диспетчером. Находил заказы, и я отрабатывал. Да как-то пошло неплохо, и в душе ничего не дрогнуло. Закрыл ипотеку, а были ходы, как деньги легализовать. Катер свой купил, глайдер. Неплохо жили. Года 2 с момента, как в запас вышел. Или выгнали. Ну не суть. Тут и произошло то, что изменило мою судьбу. Очередной заказ и цель на неуправляемом катере. Тоже под несчастный случай работал. Упал не в безопасном месте, как я рассчитывал, а рухнул, подбив опору метрополитена. А там как раз поезд. 16 вагонов с пассажирами рухнуло. И среди них моя жена и дочки не выжили. Понятно, что все это цепь случайностей, их там вообще не должно было быть, но я замкнулся в себе, поклялся не брать в руки оружие, да и вообще серьезно изменился. Меня даже пацифистом прозвали. Помог Артем Райнов. Мы в одном дворе жили, детство там прошло, взял меня к себе на станцию, как раз только развернули, когда первые успехи были. Ну я и загрузился в работу, это и помогло заполнить пустоту в душе, приглушить боль утраты. Диспетчер мои мотивы понял, так что вывел меня из игры, у него и другие работники были. Вот так почти 30 лет я на станции проживаю, ни разу не покинул ее. Квартиру сдаю, катер продал, глайдер даю возможность арендовать. Хоть какие-то деньги, родителям помогал, они совсем старенькими были, и дочке своей. Тут у научников отлично платили. Время приглушило боль, но клятву я свою держу. Я действительно стал пацифистом. Правда, таким, несколько странным. Я не могу сам убить, оружие взять в руки, а приказать убить, могу. Ну и против войн был. В общем, жизнь на станции действительно увлекла, со временем стало легче. Уже не думал о суициде. Со временем даже сам себе поражался, как вообще такая мысль в голову приходила. А так о порталах я знал. Я хоть и завхоз на станции, все склады в моем видении, включая особые, на мне все материалы, жилой модуль, я выдаю коменданту жилого модуля все необходимое, ученым то, что им нужно, но руку на пульсе держал, так что о других мирах, магах отлично знал. А тут мой старый знакомый, служили вместе, уже погоны адмирала носил, ну и шепнул о скорой заварухе и о странных движениях у нашей станции. Он знал, где я работал, тем более служил в контрразведке, замом, и к секретам доступ имел. Кое-что покупал через меня на черном рынке нашей станции, а там все можно было купить, артефакты из других миров, или изделия на магии. Последнее его и заинтересовало, и если он прав, то существовать нашей станции осталось недолго. Я уже шепнул Артему, тот уже академиком стал, но он, оказывается, в курсе был, сам спешными сборами занимался, хотя станцию не покинуть, стоял полный запрет на это, так что я продал квартиру и глайдер, дистанционно, есть такие перекупщики, деньги капнули на счет, и сразу вывел их на банковский чип. Я решил поставить себе аурные хранилища, уже известно, что именно они шанс на следующее перерождение. Давно хотел, но все что-то отвлекало или мешало. И хорошо, что не успел, сутки назад начали вдруг проверки работников станции, и оказался почти у всех есть такие хранилища, а разрешение их иметь было всего у десятка, а тут почти 1000 работников. Начали удалять, меня уже проверили, я чист. «Привет, Мик», — сказал я, проходя в туалет, глава отдела тут назначил встречу, чтобы безопасники не засекли, тут чисто, он австралиец, если что. «Привет, Антон», — моя руки над раковиной, — кивнул тот, не оборачиваясь. «Что ты хотел? Рынок лихорадит, сам видишь, что происходит в последние сутки. Мне срочно нужно поставить максимальное количество аурных хранилищ, и не пустых, а с амулетами. Деньги при мне. Что, тоже хочешь на перерождение уйти, как те 30, что покончили с собой, хитрецы? Мне нужны хранилища, и нужны уже сейчас. Причем, чтобы через час уже открытое хранилище было на мне. Даже так, сначала нужно проверить тебя, сколько аура может держать свернутых хранилищ, у всех по-разному. Но обычно 5-6, а потом поставлю. Есть одна проблема, с амулетами нет, в запасе обычные хранилища, 10-2, открываются на 2 тонны через 2 суток после перерождения. Это все, Мик, очень надо, даже пустые пойдут, главное, чтобы первое открылось и могло меня через час на перерождение отправить. Ну и идем в нашу тайную лабораторию, через час ты будешь все иметь. Хотя насчет хранилищ есть идея, озвучу на месте. Мы покинули санузел, он для начальства, и направились в жилую часть станции, а там зашли в одну из квартир, где Мик открыл ложную панель, открывая новый коридор, и мы прошли в другую квартиру, что на балансе, а я точно знаю, но числится как законсервированная и нежилая. Там было двое сотрудников Мика, оба маги. Нас проверили приборами, жучков или каких электронных устройств не было, при мне только чип с деньгами, все остальное оставил на своем рабочем месте, в офисе большого склада. И дальше Мик наконец взял слово, до этого все молча было. Есть амулет хранилища из старых, самые первые, с опциями управления големами. Это те, что владельцев психами делают. Да, они, но мы только недавно выяснили, что они многоразовые при перерождении, а не одноразовые, что сейчас используем. А как отключать усилитель эмоций, я опишу. К тому же опция создания и управления големами сохраняется и также после перерождения будет доступна. Не сразу, подождать придется, но все же будет. Заинтересовал, сказал я, стараясь не двигаться. Оба мага уже устанавливали на ауру одно из хранилищ, простейшие. Мик сразу приказал, как мы зашли в помещение, им еще за час его развернуть нужно. Тогда почему мнение его ставит, а простое, в том и дело. У нас его нет, развел тот руками. Не понял, оно находится в свернутом хранилище. При перерождении получишь к нему доступ и сам поставишь. Ты же говорил, что у тебя имеются только пустые хранилища, простейшие. Это не выданный заказ, но есть время создать новые, как и ту подборку амулетов, что находится в хранилище. Понял, его первым, а остальные простейшие. А зачем простейшие? Двух тебе хватит. Одно сейчас ставим, через час сможешь его использовать, на 2 тонны размером, и после перерождения второе, проглотишь амулет, и он установит тебе на ауру хранилище, Дальше будут перерождения идти. На авось не хочу. Пусть простейшие будут. Если вдруг амулет не сработает или какой форс-мажор. У них конфликта нет? Да нет, пожал тот плечами. Ставили совместно, нормально было, но не активными. То есть, кто откроется первым? Хранилища с опцией големов или простейшие? Я не знаю. Рискованно. Кстати, мрак, сколько он может аурных хранилищ держать? Маг, который со мной работал, и которому был задан вопрос, не отвлекаясь, ответил, одно активное и четыре свернутых, нормально, кивнул Мик, говоря, значит, покупаешь у нас четыре простейших и одно особое, с амулетами, я передал чип, почти все уходило, это все недешево, за установку тоже я платил, но главное хватало, это и радовало, пока же уточнил, что там с хранилищем, какие амулеты, само хранилище стандарт, открывается в ноль, кач идет по 10 килограмм, особенность тех хранилищ, где амулеты можем вложить, получишь к ним доступ, когда 50 килограмм накачается, 7 амулетов, личной защиты, лекарский с опцией диагноста, зарядки, ночного и дальнего видения, сканера, на 5 километров, без опции поиска драгметаллов, самый мощный сканер, что я знаю, установочный амулет урного хранилища с опцией големов, и амулет безразмерного хранилища в виде медальона, размер в 1650 тонн, новинка, недавно начали выпускать, такую подборку заказал Чел, у него задержка с оплатой, взял время чтобы деньги найти, половина суммы, что ты принес, уходит в оплату за это хранилище с амулетами, как привязывать амулеты знаешь, да, ролики видел с десантниками, что и как делать, интересно же, это да, вот так мы и общались, деньги выплачены, так что я спокойно стоял, изредка переминаясь на ногах, сесть не разрешили, но первое хранилище мне развернули, Мик кинул мне армейский паёк, и я убрал его в хранилище, быстро поставив настройки как мне удобно, кач запустил, пока маги размещали свернутые хранилища на ауре, первым то, что с амулетами, остальные три простейшие, три успели поставить, тут тревога, заревели сигналы, станция сотрясаться начала. Мик вскочил, велев магам продолжать, открыл фальш-панель и убежал, тут связи не было, секретность навели лютую, вот и побежал узнать, что там и как, я же был спокоен, сразу понял, что происходит, есть шанс погибнуть при штурме и надеюсь я его не упущу, уже можно было, маги закончили, там на каждое хранилище минут по 10, подтвердили, так что велели мне сесть на диванчик, будем ждать Мика, он подтвердит, что работа выполнена. Хотя маги я видел тоже на стороже были, их явно взволновало, что это такое происходит. Лет 10 они уже на станции работают, а подобного не было. Я же спокойно сидел и ждал, зная военных и секретчиков, вполне возможно, что они взорвут станцию со всеми на ней, вполне в их духе. Так что, когда станция начала содрогаться от взрывов и распадаться на части, я встретил это с улыбкой, люблю быть правым, и окончательно погибнет при этом не так и много людей, большинство пойдет на перерождение, а вот кому успели удалить аурные хранилища, у них такого шанса уже нет, эти два мага, тот же Мик или Артем, у них шансы точно были, вот так меня и поглотила тьма, и ведь успел все сделать, дал себе шанс, забавно, но при проверке, хотя и не успели проверить всех, выяснилось, что из 500 тех, что через это прошли, я один имел чистую ауру. Меня даже дважды проверили, думая, что оборудование засбоило или под маскировкой там что, но отпустили. Пришел я в себя не сразу, кажется меня куда-то волоком тащили. Сначала причитание услышал, пока наконец не смог открыть глаза, изучая голубое небо, рядом что-то дымило, и вдруг рассмотрел усатого старшину, что начал помогать мне. Похоже начало 41-го, звание еще в петлицах, старшинская пила была, фуражка или пилотка отсутствовали, по правой щеке у того стекали капли крови, у меня у самого, точнее у моего нового тела, чистокол зубов другой, немел лоб и соднил висок, и кажется кровь стекала по лицу, десантники попадали в основном в это время, так что войну эту я знал наизусть, историки все переврали, несколько десантников прошли их от начала и до конца, и я с ними, моя отдушина и развлечение. Еще и петлицы у старшины были голубого цвета, по эмблемам из ВВС. «Товарищ генерал, как вы?» – спросил старшина. «Жив старшина, уже хорошо», – пробормотал я, заодно беря голосовые связки под контроль. Я приподнялся на локтях, смог собраться с силами, рассмотрел лежавшую на боку эмку, что чадило, с разбитой мордой, и полуторку, тоже передок в хлам. Похоже, произошло ДТП, лоб в лоб сошлись на лесной дороге. Водила грузовичка сидел на подножке, ему женщина голову перевязывала, а вот у легковой машины лежало двое в военной форме. Без движения, нехорошо. Вокруг шелестел листвой лес. «Проверь остальных и помоги им», — приказал я и сел, вытянув ноги. «О, а лампасы синие!» Старшина рванул к тем двоим у машины, один был в красноармейской форме, другой в командирской, и стал оттаскивать от эмки. Там уже открытое пламя, начало ярко полыхать. Я же ощупал петлицы, да, две генеральские звездочки, генерал-майор. Нащупав в карманах документы, достал и изучил. Шевченко, Владимир Илларионович, генерал-майор авиации, командир 16-й смешанной авиационной дивизии. Как интересно, и перспективы открывает непростые, можно серьезно будет повоевать. Тем более карьера мне не интересна, и надавить на меня нечем, даже если у Вована есть семья. Буду воевать как нужно. Кстати, а какой день? Небо чистое. Уже война идет или нет? Открыл партбилет и узнал, что судя по дате, Владимиру было всего 33 года. Возраст Христа. Если сейчас 41-й, похоже из молодых до ранних, из тех, которые в генералы прыгнули из старших лейтенантов. За личную доблесть повысили. Вот только управлять войсками доблесть не помогает, знания нужны, и заваливали те дела, не имея нужных знаний и опыта. Да, наград на кителе хватало, даже золотая звезда была. Хороший воин был, надеюсь, я буду не хуже, даже лучше. И все же, какой сегодня день, а месяц, сейчас узнаю. Пока же стал ощупывать себя на предмет повреждений. Коснулся головы и чуть не взвыл от боли. Тут еще шум моторов стал слышен. «Вам плохо?» – услышал я женский голос. Убрав руки от головы, обнаружил ту женщину, что ранее перевязывала шофера. У нее, кстати, тоже солидного вида шишка наливалась на лбу. Похоже, та ехала в кабине полуторки. Вот так, закончив шипеть от боли, да и та медленно уходила, глянул на испачканные в крови ладони и пальцы, и ответил: «Ничего серьезного, врачи разберутся». «Кстати, а что случилось? Я спал и не видел. Дорогу не поделили», вздохнула та, наблюдая, как я осторожно встаю на ноги. «Да тело без травм обошлось, кроме головы, чуть колени ныли, скорее всего синяки получил при ударе, но голове больше всего досталось. Немного шатало, но осмотрелся, стараясь, чтобы кровь на китель не капала. Да и женщина стала помогать, протирала платком, вслух прикидывая, чем голову перевязать, кровь остановить. Судя по уверенным движениям, та из медиков, лет 40 примерно», уточнил и подтвердил догадку. «Та сельский фельдшер, от больного из деревни ехала на попутке, а тут авария. Один бинт был при ней, уже использовала. Пока была возможность, осторожно задавал вопросы, мол, еще не проснулся окончательно. Вот и узнал, что эта дорога на Тернополь, до города километров 40 было, рядом село, куда ехала фельдшер. Она оттуда. И сегодня 1 июня 1941, до войны еще 20 дней. Тут и колонна грузовиков показалась, вырулили из-за поворота. До этого только шум двигателей было слышно. Это были армейцы, не от ВВС, но помогли, и бинты нашлись. Пострадали водители эмки, красноармеец, и мой теперь адъютант. Слышал, как старшина старшему колонны докладывал: травмированы, но живы. А старшина вообще левый пассажир. Отпускник, возвращался из отпуска, и генерал его подвести решил. Тот служил техником в одном из его полков. Так что нам выделили машину, и в Тернополь, в госпиталь. Тут и штаб моей дивизии находился. По пути узнал. Потом была палата, генеральская, отдельная, врачи со мной работали, двое. Рентген сделали, обнаружив трещину в черепе, зашили рану, рваная рана на виске, на лбу лишь шишак выскочил, и решили лечить тут, травмы мои серьезными не признали. Про потерю памяти я ничего не стал говорить, надеюсь, смогу сохранить свою тайну. И за следующие 5 дней мою палату посетило изрядно народу, особенно командиры штаба дивизии, кои я теперь командую. Были и представители от командующего ВВС нашего округа, дивизия прямого подчинения была, из Киева прилетели. Более того, я просил держать меня в курсе дел, сводки читал, информацию, специальный посыльный доставлял, даже некоторые распоряжения отдавал, однако пока в дела дивизии не лез, но уже по одним сводкам видел, в полках если не бардак, то близко, и чтобы привести их в порядок, нужно немало времени. Хотя бы начну, хоть что-то успею к началу войны. Кстати, в дивизии было 5 полков, 3 бомбардировочных и 2 истребительных. Солидно. Я уже планы строил. Из комы водитель вышел, ему больше всего досталось. Адъютант уже сам на костылях бегал, перелом ноги, в гипсе, еще повязка на груди, но ребра целые. Просто ушиб грудной клетки. В разных палатах мы лежали. Общался я немало, хотя врачи требовали покоя, и старался не демонстрировать потерю памяти. Почти всегда говорили о чем-то, о чем я не знаю, но знал генерал, а я кивал, запоминая информацию. За 5 дней много что произошло. 2 дня и заработало хранилище. С нуля, я уже запустил кач. 30 килограмм пока имею, еще 2 и будут доступны амулеты. Также выяснял все по бывшему хозяину тела. Воевал в Испании, с японцами, финнами. Имеет медаль «Золотая звезда героя», орден Ленина, 3 ордена боевого красного знамени, причем один монгольский, и орден Красной звезды. До начала скорой войны, уже очень даже прилично. Жена у Владимира имеется, теперь я точно знаю. К адъютанту моему, лейтенанту Левченко, быстро супруга прискакала, молодая совсем девчонка, ухаживал за ним. А ко мне никто не пришел, только ординарец, пожилой ефрейтор, которому я вздохнул, мол, плохо без жены. Тот и ворчал потом почти час, что супруга Владимира, Ирина, с 2 детьми, отбыла к родственникам неделю назад и вернется только через месяц. А так Шевченко имел приятную наружность, молодой, генерал с наградами, женщины должны были вешаться на него, неудивительно, что женат, хотя что за жена мне по наследству достанется от прежнего хозяина, еще предстоит узнать. В госпитале было 2 врачихи, ну прям в моем вкусе, стойку от одного вида делал, но обе замужем, к сожалению. Медсестры не мой теперь формат, если так, развлечься, но с моей раной напрягаться нельзя, отдает. И да, я не жил на станции монахом, завел интрижку, с одним научным сотрудником, у нас даже дочка родилась, я ее признал, так что еще и ей помогал. Квартиру купил, на момент моей гибели та университет заканчивала, в направлении по биотехнологиям. Интересна ей эта тема. Думаете что-то еще? Да только это и выяснил. Даже как детей зовут, не знаю. И главное, особо не дал понять, что ничего о генерале не знаю. Просто держал дистанцию. Этого оказалось достаточно. А на 5-й день, по моим настойчивым просьбам, меня выписали. Теперь только посещать лечащего врача 1 раз за 2 дня. Вот так меня на штабной машине, тоже МК, на квартиру, что выделена в городе была Шевченко. А там в Тенеево припаркована еще одна машина, такая же модель, черная. Стекла уже пыльные, видно, что давно не пользовались. И только сейчас от водителя я и узнал, что машина теперь моя, ею наградили Владимира еще 3 года назад, шофер так и сказал. «Товарищ генерал, вашу машину помыть?» Ну а дальше, пока водитель осматривал автомобиль, запускал двигатель, ординарец, что меня сопровождал, ключи принес из квартиры, наводящими вопросами все и выяснял. Да и дарственная табличка была на панели. Сталин наградил ею. Накачается 1,5 тонны, это полгода, первым делом уберу. Хорошо не на ней был, когда автоавария произошла. Все же я собственник, и иметь свою легальную машину хочу. Так что обслужили. А вообще убрать ее отсюда надо, чтобы под охраной была. Я что-нибудь придумаю. Ну и после обеда ординарец приготовил штаб дивизии. Тут отдельное здание для нее было. И сразу в дело. То, что повязка на голове и 2 синяка, как у панды под глазами, меня не смущало. И первым делом выяснив, как выполнялись мои распоряжения, устроил настоящий разнос начальнику штаба дивизии, полковнику Далич. Их вообще не выполняли. И всего лишь приказал поднять 2 связанных самолета и облететь наши тылы, подобрать полевые площадки для бомбардировщиков и истребителей. Не все подойдут. Я собирался перегнать полки на такие площадки, чтобы те не были разбиты первым ударом в начале войны. А там и конь не валялся. Так что взял этот приказ под свой контроль. Ранее сонное управление штаба дивизии сразу забегало. У них было 5 У-2 и 2 Р-5, есть кого посылать. Сегодня пятница была, 6-е число, к понедельнику полная информация по площадкам, включая наземный осмотр, должна быть у меня на столе, иначе кое-кто попрощаются со своими местами, так и пообещал. Ну а сам выехал в сторону аэродрома, тут под городом, где 2 моих полка стояло, проведу внезапную инспекцию. Комиссар со мной поехал, тот о чем-то поговорить хотел. Кстати, что за полки и чем я смогу оперировать, когда начнется война. И вполне солидно, через полгода такую массу самолетов и авиационному корпусу иметь будет не зазорно. Больше 200 машин, 250 почти, а на самом деле больше 300, часть просто неисправна и выведены за штаты. Сам удивился, узнав, это же какой ресурс и запас. Подборка интересная. У меня было два истребительных полка, 87 и краткое и 92 и краткое. Вооружены один истребителями И-16, и есть немного МиГ-3, а точнее 6 штук. Прислали на переучивание. Всего самолетов в полку 69, неисправных посчитал, летать из них могут 54, а летчиков в полку всего 52. Это 87 и краткое полк, что с 92-м, то у него 48 и 16. И 22 и 153. Последние, это бипланы. Неисправны 12 шачков и 5 бипланов. Причина банальна, нет запчастей и не хватает технического состава. По техникам чуть позже, интересная информация была. Теперь 3 скоростных бомбардировочных полка. Начну с 86-го, у него на вооружении 54 СБ и 10 П-2. На последние полки переучивали, новейшие машины, но пока освоили 2 экипажа. Сложная машина. Два других полка, это 226 и краткое и 227 и краткое, вооружены легкими бомбардировщиками Су-2. В первом полку 43 машины, во втором полку 51, по 4 эскадрильи. Летчики активно осваивают эти новейшие машины, причем настолько новейшие, что наши летчики-истребители даже не знают их силуэтов. Несколько машин уже было повреждено или неисправно, техники пытаются восстановить, но запчастей как не было, так и нет. Также связанная эскадрилья управления дивизии имеется, из 7 машин, У-2 и Р-5. Это все. Наземные службы, батальоны аэродромного обслуживания, немного зенитных подразделений, вот охрана аэродромов не наша, выделенная, это тоже имеется. Теперь что по техническому составу? Кому-то в гениальную голову пришла идея, что много механиков у нас, много денег на зарплаты уходит, и сократили их. Один механик на звено, а это 3 самолета. В мирное время схема еще работает, в военное точно нет. Работы предстоит много, но пока меня отвлек комиссар. Заговорил о краже материальных ценностей. Вела дело военная прокуратура. Я об этом уже знал, как и о том, что виновные найдены, уже все оформляется. Да те спирт воровали, 2 бочки увели. Вот комиссар и просил за одного из своих. Да, удивительное и редкое дело. Но там прицепом пошел один из политработников, что комиссару не понравилось. Тот, видимо, уже все свои рычаги, что мог, использовал, решил через меня, или на шару, не трогая свои контакты, использовать дурачка Шевченко. Что-то такое проскальзывало в глазах комиссара. Обещал разобраться в этом деле. Мне действительно было интересно. А так изучал, что происходит на аэродроме, со свитой из командиров 2 полков все изучил. Даже зашел в каморку техников. Грязь и необустроенность. В общем, разнос я устроил серьезный. Да, к вечеру, перед отъездом, поговорил с командиром истребительного полка. Майор Сульдин внимательно выслушал меня. В виде эксперимента приказал ему, письменный будет чуть позже, сформировать звенья не 3 самолетного состава, а 4, по 2 пары, и начать тренировки. Формировать за счет 4-й эскадрильи. А вот 4-ю оставить, в ней будут только МиГи. Из этой эскадрильи я планирую развернуть подразделение асов, на которых будет чисто охота на самолеты противника. Только это. Пока все отрабатывать на земле, теория, потом в воздухе. Бензин для этого я обещал раздобыть. Работать теперь парами. Через 2 дня проверю, как идет наработка, ну и пообщаюсь с летчиками, дав несколько интересных наработок в планах использования истребительной авиации. А у меня их было много. 2 дня я вот так мотался по аэродромам, пока в понедельник к обеду не появились амулеты в хранилище. Первым делом приписан на кровь амулет хранилища. Тот самый, на жука похожий, и проглотил. Я в курсе, МиГ пояснил, если на ауре уже есть действующее хранилище, то плетение перейдет в свернутое состояние и развернется только в следующей жизни, задавив те свернутые хранилища, что ранее мне поставили. Да, опция големов мне будет доступна только в следующей жизни, и точно не в этой. Плетение это не активно, в теории, на практике это пока не проверяли. Также приписал на кровь и остальные амулеты, привязав к себе. Наконец голову подлечил, а то постоянные головные боли, мучили. Я их скрывал, заживил трещину, опустошил накопитель полностью, но излечил себя. Синяки и рану только не трогал, сами пройдут. Врача же посещаю, он удивится, если все исчезнет. Сразу на зарядку поставил, ну и убрал личное авто в медальон хранилища. Буду я ждать, когда аурное накачается, да я просто забыл про медальон. А вообще Шевченко страстный рыболов, любит отдыхать на природе. Шикарная коллекция удочек, из Испании привез, палатка на 4 человек, сборная жаровня, казанные шампуры с мангалом. Шевченко в выходные проводил на природе. Понял это из ворчания ефрейтора, тот, видимо, сопровождал. А у меня эти выходные по полкам прошли, объезжал, втык давал. Было за что. Так вот, в понедельник, после обеда приписал к себе амулеты, а когда стемнело, и машину убрал, ну и оснащение для отдыха на природе. Вот только до наступления темноты, вдруг приехала супруга Ирина, с детьми. Ей, оказывается, сообщили про аварию, и та заторопилась обратно, только что прибыла. На штабной машине привезли, мой новый шофер. И ведь не сказали мне ничего. Так себе сюрприз. Пришлось изобразить радость, детей наверх, квартира на 2-м этаже, купать воду ефрейтор грел. Ирина, жена Шевченко, вообще не мой формат. Однако соответствовала всем эталонам красоты, что принято сейчас, и вполне возможно, что Владимир ее даже любил. А мне что делать? Об этом и размышлял, заодно заполняя хранилище, как урное, туда припасы свежие, так и медальон. Когда стемнело, вышел и убрал машину. Открыл ее, ключи при мне, как и документы, даже завел, так и убрал тарахтящую. К счастью, свидетелей не было, сканер не показал. Да, в этот понедельник пошли доклады по моим задачам, весь день работали. Наши несколько площадок уже осмотрели, выезжая на машинах, подойдут для 2 бомбардировочных полков, еще 4 площадки для истребительных. Велел направить часть подразделений БАА, готовить их, рыть капониры, полуземлинки, да взять под охрану. Сам же прикидывая, где тыловой аэродром устроить, обустроив там тыловую ремонтную базу дивизии, все неисправные машины туда отправить, на грузовиках буксируя. Выделю техников, будут восстанавливать, и как пойдут потери, за счет этих машин держать полки в полной боевой. Летчиков не хватило, это ясно, но ничего, что-нибудь придумаем. Главное, дела пошли, движуха серьезная. Причем, похоже, это привлекло внимание начальства. Позвонили из штаба округа, завтра ждать командующего ВВС, генерала Птухина. Тем более его командиры тут в городе стали часто мелькать. Похоже, управление ВВС сюда в Тернополь собирается перебазироваться. Слухи ходят, что делать с Ириной и детьми, я не их муж и отец, а жить с теми, кто мне безразличен, не хочу, решение оставил на завтра. Скорее всего, отошлю подальше в тыл к родне, объясню это скорой войной. Не стоит ей под бомбами бывать. Надавлю со стороны детей, мол, их пожалей. Ну а дальше война, 4 года идти будет. Может, что придумаю, или свяжусь с Ириной и дальше с ней буду жить. В общем, сам не знаю. Ну а с утра, поговорил серьезно с Ириной. Мол, война начнется в воскресенье, 22-го. Мне нужно дивизию готовить, времени нет совсем. Поэтому пусть забирает и уезжает в тыл. Та не стала отказываться. Мы еще обсудили, где ей лучше устроиться. Оказалось, у семьи Шевченко была квартира в Москве, выделили как герою. Так что дал добро, немцы Москву не возьмут. Ну а завтра те отбывают, так договорились. И да, секс у нас был, вчера вечером и сегодня утром. Да женщина как женщина, но той изюминки, чтобы меня привлекла в ней, не было. Однако, сам, похоже, впечатлил. Ирина на меня задумчиво поглядывала. Да и я доволен был. Сбросил напряжение, а сам в штаб, машина уже ждала. Когда общее собрание закончилось, распустил командиров и велел остаться 4-м. Это были начальник штаба дивизии, комиссар или правильно, начальник политуправления дивизии и особист. Плюс 1 капитан, армеец, что только сегодня прибыл к нам, его пока оформляют. Выпросил у командира одного из стрелковых корпусов, лучший разведчик, но характер сложный, может все высказать в лицо и генералам, мне как раз такой и нужен, только и успел с ним познакомиться, с интересом разглядывая. Тут еще генерал Птухин со свитой зашел в кабинет, так, сказал я и, смотревшись, сообщил, сейчас здесь будет проходить особое секретное совещание, охрана под окна, лишние люди, прошу выйти, я указал, кто тут лишний. Почти вся свита, держа лицо, хотя недовольство чувствовалось, покинула кабинет, нас осталось 7. Я, Птухин с своим комиссаром, и мои люди, кои я озвучил ранее. Проверил окна, закрыты, бойцы сторожат, снаружи за дверью тоже двое, с командиром. Особисто посадил за свой стол, у него красивый почерк, выдал бумагу и перо. Тот будет писать письмо. Я уже видел, как он пишет, четко и красиво, то, что надо. Остальных усадил, Андреев, это капитан-разведчик, скромно устроился в углу. На него с недоумением поглядывали, но молчали. Вот так прогуливаясь на свободном месте в кабинете, я и сообщил. Информация, что тут будет озвучена, мной получена из достоверного источника и она не подлежит сомнению. Сам узнал несколько дней назад, готовлю дивизию, как вы уже поняли. Что именно, вы услышите по моей диктовке, прошу до конца не вмешиваться, все вопросы, когда письмо будет написано. Письмо товарищу Сталину. Информация горящая, срочно нужно ему на стол. Я лично вылечу в Москву, доставлю. Это не терпит отлагательств. Я на несколько секунд замер, под внимательными взглядами командиров, собираясь с мыслями. Да, собирался сообщить о скорой войне, с подробностями. Потому что готовить дивизию это одно, а не сообщить, чтобы армия не встретила противника как надо, это хуже предательства. Я как бывший военный, отлично это понимал. Как и понимал всю опасность этого, меня могут стереть. И вот так собравшись с мыслями, продолжил. В верхнем правом углу листа, пишите, совершенно секретно, лично в руки товарищу Сталину, от командира дивизии, генерала Шевченко, ну и шапку с моими данными. Особист писал быстро и аккуратно, только перо скрипело по бумаге, не самый приятный звук. Я читал такие документы, схожие, и как они оформляются, уже знал. Как тот закончил, продолжил, ниже и в центре страницы, пишите, извещение. С новой строки. Я генерал-майор Шевченко, извещаю вас, товарищ Сталин, о поступившей мне информации из надежных источников, контакт из Испании, которые не вызывают у меня сомнений или подозрений. 22 июня, в воскресенье, в 3 часа 15 минут утра, без объявления войны, войска Германии вторгнутся на нашу землю. Удар будет сокрушающий. В первые 2 дня войны мы потеряем все подразделения, сосредоточенные у границы. В генштабе Красной Армии примерные сроки известны, и там были игры, как поведет себя противник, и как будем обороняться мы. Было принято решение, что немцы будут наступать вперед, чтобы захватить как можно больше территорий. Это мнение в корне ошибочное. Задача у офицеров противника стоит на первом этапе, полное уничтожение кадрового состава Красной Армии в приграничных сражениях, используя большие и малые котлы, переваривая окруженные войска. Это займет месяц или полтора, после чего те свободно двинут дальше. Мобилизация, что по плану должна начаться, тут не поможет, потому что все современное вооружение, запасенное для дивизии по мобилизации, сосредоточено у границ и будет захвачено противником в первые дни войны. Вооружать мобилизованных придется старым оружием, с империалистической или даже русско-японской, что также скажется на качестве и боевых возможностях наших мобилизованных частей. Что это, предательство или дурость, решать не мне, но такое решение разместить это оружие у границы, мне кажется, мягко говоря, странным. Замечу, что немцы об этом знают и понимают свои шансы, насколько они повышают успех их действий. Далее, крах кадровой армии РК, по сути не остановить, можно лишь принизить потери. На Украине еще более-менее, самое страшное произойдет на территории западного военного округа. Там военные не верят в скорую войну, массовые отпуска командиров, разоружение боевой техники под лозунгами, чтобы не спровоцировать немцев. Всю авиацию округа сосредоточили на 4 аэродромах в тесноте, а остальные площадки перекопали траншеями. Это действительно так. В одном истребительном полку сняли с машин все вооружение, только чтобы те, кто находится за границей, не напал. На этих моих словах, Птухин и его комиссар ошарашенно переглянулись. Даже для них это не просто невозможно, настоящее преступление. Хотя слушали те меня внимательно, где-то морщись, но тишина в помещении стояла абсолютная. Только особист продолжал скрипеть пером, и причина в таком крахе, их несколько. Первое, власть политуправления, что вмешивается в дела командиров и не несет в этом никакой ответственности. Второе, устав, старый устав, что для ведения маневренных боев не годится никоим образом. Объясню подробнее. Немцы внимательно изучали, как вела войны наша армия, особенно финскую, и знают все слабые и сильные стороны, собираясь использовать их себе на пользу. Например, ими прогнозируется, что мы будем нести потери 6-7 солдат на одного немца. Будучи в обороне, мы будем нести такие потери, что станет долгим посмешищем для армий других стран. Виноват именно устав. В нем вписано контратаковать противника, что так любят именно наши комиссары. Не сидеть в обороне, выбивая его с минимальными потерями, как могло быть, а покинуть укрепление и атаковать в штыки, что при наличии большого количества пулеметов у вермахта, заранее обречено на провал. Первыми встают рядом со знаменосцами именно политруки. Их нельзя обвинить в трусости, смелые воины, но нужно отменить приказ на контратаки и выдать его во все войска. Немцы об этом знают, и уже подготовлены приказы, переданы по войскам. При сближении с передовой, залечь, готовить пулеметы, нанести минометный удар по русским и ждать контратаки. Причем, стоял запрет стрелять по комиссарам и знаменосцам. Если они упадут, бойцы залягут, что затруднит их уничтожение. Только за счет одного этого приказа, мы по сути потеряем в приграничных боях нашей армии. Однако это для наземных сил. Хочу сообщить по ВВС. В моей дивизии к войне не готовы, из-за приказа не поддаваться на провокации. Уверен, что это придумали немцы и через своих агентов распространили у нас в форме приказа, чтобы ослабить наши войска. И это у них получилось. Я приложу все силы, чтобы дивизия встретила немцев как надо, распределив полки по разным площадкам, за счет новейшей техники сформировав новые подразделения. Из МИГов, группы охотников, из И-153 штурмовые эскадрильи, тут они покажут себя, как истребители, уже нет. Планирую использовать всю бомбардировочную авиацию, только ночью. После аварии у меня вдруг улучшилось зрение, ночью все хорошо вижу. Буду вести ночную воздушную разведку. Немцы будут думать, что ночь их скроет, а я передавать данные в штаб округа, где находятся наши части и где противника. Также находя вкусные цели, поведу лично туда целые полки, уничтожая личный состав и технику противника. Ночь – это наше время. Мой заместитель будет управлять подразделениями днем. На нем истребители и штурмовики, задача наносить удары по противнику по заявкам с передовой, прикрывать передовые войска, а также наши аэродромы. Кроме этого расширю некоторые подразделения. Я уже формирую подразделение АС, авиационная спасательная служба, которой будет командовать капитан Андреев. Он присутствует тут, это не записывайте. Задача этой службы – спасание сбитых летчиков, включая на территории противника, оказание медпомощи на месте и вывоз на нашу территорию. Какой будет служба, решит сам товарищ Андреев. Я же планирую выделить 6 самолетов, включая 3 транспортных, будут к началу войны, то есть моя дивизия будет готова к началу. Первый удар немцы всей своей авиацией планируют по нашим аэродромам, чтобы получить полное господство в воздухе. Число и подпись. Вот так я и загрузил командиров, ушли в тяжелые мысли, размеры будущей катастрофы, если ничего не изменить, сумели оценить все, я же подошел и поставил свою подпись, уже научился ее копировать. Ну что, товарищи, сказал я всем осведомленным в эту тайну, дальше два пути, я встречусь с товарищем Сталиным, и информация пойдет, войска начнут готовиться, или немцы узнают через своих агентов о скором крахе своих планов и меня арестуют, скорее всего ликвидируют на месте, увидите, что будет дальше, а пообщаться мне с командирами мало дали, я с Андреевым поговорил, совместно с начштаба дивизии, пояснив, что я хочу получить от новой службы, дальше, пока меня нет, будет совместно работать. Бойцов для своей службы капитан сам поищет. Нужны лихие парни. Ну и еще там приказов нараздавал, назначив ответственных за выполнение командиров. Птухин торопил, вот и поспешал, даже домой не заехал. Начштаба обещал помочь отправить Ирину с детьми в Москву. В секретной части письмо, на 6 листах, запечатали, переписывать не стали, информацию о нем и моем вылете, по своей линии, отправили в Москву. И я с ним, на связном Р-5, вылетел в сторону Москвы. Дальности у машины не хватит, по пути заправимся. Жаль, место пассажирское одно, семью не взять. Так и вылетел. Через 2 часа на посадку, сообщил через переговорное устройство летчик, мы как раз встали на высоту и пошли по маршруту. Температура комфортная, так что порядок. Вместо фуражки на голове шлемофон и летные очки. Подтвердив, что слышал, я стал размышлять, раз время появилось. Вылетел я не сразу, но все же вот отправили, время 11 часов дня было. Пообедаем с летчиком на аэродроме, где нас заправит. Нужный аэродром определили, связались, там уже подтвердили. Ждут. Мне действительно было интересно, что дальше будет. Однако и насчет возможного ареста или ликвидации тоже помнил. Командирам сообщил, это одно, но и подготовиться нужно. Мало ли что, я командиру, что отвечает за охрану всех аэродромов, поставил задачу найти мне ППД, боеприпасов побольше, и перед вылетом успел получить с дисковыми барабанами, причем в запасе два диска. Уже снаряжен, хоть сейчас стреляй. Ну и 500 патронов россыпью в вещмешке, плюс 5 противотанковых гранат, показали, как использовать, и 20 F1. Ну эти я знаю, у меня у самого ТТ в кобуре, под один боезапас. Оружие и гранаты велел списать, уже не верну. Так что, если что, сдаваться я не собираюсь. Вон, как маршала Буденного пытались, тот из пулемета отстреливался, и ничего. Вот и я отбиваться буду, добровольно на заклание не пойду. Также интендант со мной поработал. Летный костюм добыл, сапоги, 2 комплекта нательного белья, потом ящик тушенки, макарон в пачках, сухарей. Тоже велел списать на меня. На этом все, что успели. Мне еще постараться пришлось, убирая все в медальон незаметно. Оружие-то в аурном хранилище, туда же потом и медальон убрал. Сейчас при мне только 3 амулета, личной защиты, климата и ночного и дальнего видения. Работало дальнее, с интересом учился, пользовался, изучая, что вижу вокруг. Да, я пацифист, и о своей клятве помню, просто после долгих раздумий, я понял, что не останусь в стороне на этой войне, и чуть раздвинул клятву. В мирное время буду ее придерживаться, а вот в военное снимаю с себя все запреты. Так что смогу я использовать оружие лично. Уже решил, осознал и принял. Это, конечно, против моего характера, но эта война смывает большинство клятв. Да и не тот случай, чтобы такой запрет держать. Война страшная ожидается. Я против войны, но если ее удастся избежать, только рад буду. Поэтому и решил приоткрыть завесу тайны, а вдруг получится. Сомневаюсь, конечно, слишком много сил для подготовки задействовано, чтобы вот так просто отказаться. Но надежда теплилась. Об этом я и размышлял, все переигрывая в голове. Пролетела мимо посадка на аэродроме, обед там, отличные щи были, со сметаной, и дальнейший полет. Встряхнулся уже на столичном аэродроме. Меня ждала машина, и сразу в Кремль. Ждали. У Шевченко была возможность обратиться к Сталину напрямую, минуя все инстанции, все же тот его креатура, и я воспользовался этим. Доставили, так что передал секретарю Сталина пакет лично, тот расписался в получении, но время для личной встречи мне не выделили, сказали, что сообщат позже, отвезли на квартиру, что была выдана генералу в Москве. Чуть пыльно, видно, что давно никто тут не был, но не страшно. Изучил квартиру, принял душ, через домоуправо вызвал горничную, благо та свободна, и та начала прибираться. Я снял форму, нашел в шкафу легкую светлую летнюю одежду, так что пока в квартире прибирались, решил прогуляться. В арке незаметно достал свою имку и покатил на рынок. Заодно изучал город, он мне не знаком. Время 5 часов дня, вдруг еще работает, нашел. Нет, закрыли, дворник на территории мел мусор, после трудового дня все подметая. Так что даже машину не покинул, изучил со стороны, притормозив, и проехал дальше. Заодно дорогу запомнил, где тот находится. Денег немного было, я же не ношу с собой крупные суммы, поэтому, приметив открытый магазин, притормозил, припарковав машину. Пройдя в продовольственный отдел, с интересом изучая, что есть, купил 3 буханки ржаного, только привезли, хотя хлеб уже холодный. Взял 10 консервных банок, с рыбой, больше в одни руки не давали, как и хлеб, не больше 3, и 2 килограмма с гречкой. Еще тут разливали подсолнечное масло, нерафинированное, но нужна своя тара. К счастью, продавщица разжалобилась и дала литровую стеклянную банку без крышки, я за нее заплатил, как и за содержимое. Налила под горлышко, ну и пачку соли, это все, осталось мизер. Еще хорошо перед уходом, уточнив у уборщицы, сколько будут стоить ее услуги, сразу заплатил. Жаль, что все, что имел, это для второго, для первого особо не было, но ничего, завтра с утра на рынок. И радует, что во мне не опознали известного генерала. В газетах фотографии Шевченко часто мелькали. Пока же вернулся обратно на квартиру, машину убрал в хранилище, ну и растопив печь, дом неплохой, с паровым отоплением, но плита для готовки на дровах, не на газу. Ничего, справился. Немного чая тут нашел. Поставил воду в чайнике разогреваться. И воду в большой кастрюле, литров на 7 объема. Две конфорки было. Как закипело, подсолил и бросил горсть макарон. Немного, а чуть позже вывалил целую банку тушенки. По сути мясной бульон и немного макарон. Вместо первого, и довольно сытно должно быть. Поел и убрал кастрюлю в хранилище. Также отварил гречки, я ее промыл, рыбы пожарил на сковороде и туда гречку вывалил, перемешав. Тоже неплохо вышло, вот и убрал в большую тарелку, как раз с горкой вышло. Нашел в подвесном ящике шкафа тарелку, и в хранилище ее. А я воспользовался свободным временем и делал запасы готовой пищи. Когда еще возможность будет? Ну завтра да, планировал закупиться на рынке. Денег нет, я в курсе, но знаю как их добыть. Схрон из гражданской. Я помню, что у меня сканер на дальность, а не на находки сделан. Нет опции запомнить золото и искать вокруг. Но пустоты я с помощью него находить смогу. А там вскрою и как повезет. Это по сканеру. Однако я смотрел жизнь десантников в таких мирах, и те находили схроны, когда бывали в Москве. Парочку запомнил хорошо, недавно смотрел, из памяти еще не стерлось, и в одном солидная сумма рублей, что сейчас в ходу. В другом ювелирка, в основном дворянские украшения и вроде наган был. Так что, как стемнеет, иду на дело. Чай неплохой вышел. Кстати, вспомнил про утварь походную из запаса генерала. Достал и помыл, освободил кастрюлю, перелив суп в котелок и две глубокие тарелки. Как раз хватило. Чай в походный чайник, так что помыл посуду и убрал. Тут Ирина с детьми жить будет, не стоит ее лишать посуды и утвари. Стемнело, я уже собирался выходить, летный костюм надел. Он плотнее и получше будет светлого летнего костюма. В шкафу еще пиджачная пара, но его тем более брать не стал. Хотя в аурное хранилище на будущее прибрал. Больше одежды моего размера не было, а тут стук в дверь, да требовательный такой. Проверив оружие, подошел и спросил. «Да, кто там? НКВД, откройте». Хмыкнув своим мыслям, уверен, что арестовывать пришли, открыл, держа у ноги пистолет, на мне личная защита. За дверью оказалось трое сотрудников, лейтенант НКВД и двое простых бойцов. «Гражданин Шевченко, вы арестованы». Вскинув руку с пистолетом, я выстрелил в грудь лейтенанта и быстрыми выстрелами повалил на пол и обоих бойцов. Потом провел контроль в голову. «Арестовывать меня пришли», – ворчал я. «Я Шевченко». Так что снял ремни со всех трех, оттащив тела к перилам лестничной площадки. Оружие прибрал, документы не трогал и, заперев дверь, насвистывая, стал спускать со второго этажа вниз, а там, выйдя во двор, мимо пустой машины сотрудников НКВД, если они настоящие, и поспешил прочь. Навестить схроны я не передумал, планы ничего не нарушило, а из трофеев, ТТ, и два карабина Мосина, нормально. Хотя, чего это я машину игнорирую, тоже трофей. Вернулся, ключи в замке зажигания, такая же черная МК, как и у меня, только это новее, запустил движок, развернулся, и покинув двор, покатил по первому адресу. Надеюсь, в темноте не напутаю. С амулетами на руках, вряд ли. Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет, мурлыкал я себе под нос, двигаясь по ночным улицам. У меня было отличное настроение, враг сделал первый ход, неопределенность больше, что давила на плечи, ушла, и теперь я был в полной боевой. Раз противник перешел к таким методам, значит, я все делаю правильно. Теперь буду ждать ответного хода. Свой я сделал, дав понять, что пойду до конца. Да, когда машину забирал, приметил, как осторожно выглядывал из двери домоуправ, у меня амулет ночного видения. Впрочем, я и шофера машины также видел, боец НКВД, прятался дальше в третьем подъезде. Только сканером видел, не мешает и ладно. Я отлично управдома рассмотрел, а тот мой разве что силуэт, так что подошел и сказал ему: «Анатолий Семенович, я там намусорил на площадке у своей квартиры. Три тела. Вы сообщите куда нужно, пусть их заберут. Диверсанты вражеские меня арестовать пришли. Я конечно не буденный с пулеметом, но оружие тоже имею, и под топор палача идти добровольно не собираюсь. Боевой генерал, просто так не сдамся. Не знаю где меня планировали ликвидировать, в машине или в лесу, но я добровольно не дамся. Да, меня будут искать. Сообщите, что я вернусь на квартиру часам к 11 дня. На ночную рыбалку пригласили, на нее время потрачу. на этом и укатил. И, кстати, вполне нашел первый дом. На чердаке схрон, сканер подтвердил, есть что-то, аккуратно вскрыл, аурным хранилищем кусок доски, потом руками убрал остатки скрывающей плашки и прибрал содержимое, килограмм 7 будет, в основном ювелирка, но и наган с горстью патронов, офицерская модель, неплохо. На чердаке еще два схрона, сканер пустоты показал, один пуст, во втором керенке. Эти деньги, вышедшие из оборота, мне не нужны, оставил, ну и по второму адресу. Вот тут изрядно покрутиться пришлось, пока не убедился, что нашел. По чердаку ступал осторожно, чтобы не насторожить жителей квартир внизу. Прибрал содержимое схрона, чуть больше 30 тысяч рублей было, для меня очень даже солидно. Ну в моем сейчас положении. Так что вернулся к машине и уехал в городской парк. Машину прибрал, устроился в густом кустарнике, палатку поставил, комаров хватало, и уже вскоре спал в ней. Подстилки или спальника не хватает, а так нормально. Вскоре я уже спал. Будильника нет, но воды напился. Надеюсь, поднимет вовремя. Древний будильник, но всегда работает без осечек. Знаете, сработало. Время 5 часов, по наручным часам определил, уже светало, когда вскочил из-за позывов. Сбегал в кустики, отлил, зарядка на 10 минут, потом позавтракал гречкой с рыбой и чаем запил, свернул все, переоделся в ту легкую светлую одежду, брюки и рубаху, на ноги коричневые легкие туфли, и пешком прогулялся до рынка. Тут минут 20 неспешным шагом, а рынок колхозный, там над входом так написано было. Время 6 утра, а народу уже толпилось изрядно. Некоторые продавцы товар еще раскладывали, но и покупатели уже были. Всего две старушки с деревянными ящиками у входа, на длинном ремне переносили. Внутри пирожки. То, что надо, это одно из того, что меня интересует. Пока нет войны, нужно набрать качественные продукты. Из готового, я для того на рынок и прибыл. Позже, когда время на это будет. Да и что в тесто мешать начнут. Там если Ирину попросить печь пироги и пирожки, да забирать. Однако это вызовет вопросы. Тут же сделать запасы куда проще. Вот так подойдя, спросил у крайней, с чем пирожки, красавица. Та от неожиданности захихикала, но вполне приветливо сообщила. С картошкой и жареным луком, с яйцом и зеленым луком, немного пермячий, и есть с рыбой и рисом. Отлично, беру все, все, та даже растерялась. Бригаду нанял баню срубить, кормить надо. Та засуетилась и начала паковать пирожки в газету, я же получал и убирал в армейский вещмешок, из имущества Шевченко, походный его, расплатился, не так и много, у второй тоже закупился. У нее к тому же были чебуреки, настоящие, еще теплые, пермячи, и плюс две крынки с мясным бульоном. Все забрал, так что те свернулись и направились домой, за следующей партией. Как раз еще одна старушка подошла, у нее выкупил, и уже прошел на территорию рынка. Все покупки, понятно, сразу отправлял в хранилище, пока в аурное. Ну и насчет того, что на время войны нужно делать запасы, это я несколько лукавил. Я вполне предполагал, что те трое убитых мной, все же настоящие сотрудники и выполняли приказ. Могут быть последствия сделанного мной? Да, могут. Даже срок и зона. А на зоне что-то нужно иметь. Конечно, такие последствия результата моих действий все же мал, как я считаю, но все же возможен. Поэтому и закупался. И чем больше наберу, тем лучше. Так что, закончив с тремя старушками, направился в ряды. Приметив деда, тот из мешка вынимал куски соленого сала, свежайший, мягкий, с чесноком, рванул к нему, первым успел, аромат сбивал с ног, выкупил все, что есть. Видно, что кололи свинку недавно, сразу засолили, наисвежайшие. Также тот привез мешок караваев, домашний хлеб и флягу с молоком, утренний надой. Молоко убрал в аурное хранилище, там можно самосливом, другие вещи не пострадают, а флягу вернул, вынес в мешках покупки наружу, в неприметном месте прибрал и дальше. Купил 6 ведер оцинкованных и 2 эмалированных ведра с крышками. Отмыл на водопроводной колонке и стал покупать квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры, грибы соленые. Солили в бочках, вот оттуда и перегружали черпаком, с рассолом. Потом закупал сало соленого, копченого, старался посвежее брать, хотя и старое попадалось. Хлеб брал, к старушкам снова на выход, за пирожками. Потом 3 мешка картошки, перебирал. Почти час потратил, и не зря, много гнилой. А картошку, жареную, я люблю. Луку взял, капусты, много чеснока, аж мешок. Меня продавец соленых грибов учил, они тоже из бочек, описал, как их правильно приготавливать к приему. Промыть, дать в воде постоять с полчаса, залить подсолнечным маслом, кружочками лука и порезанным мелко чесноком, и дать настояться. Говорит, вкусно, не оторваться. Еще северный способ, просто промыть грибы, полить сметаной, и сразу можно употреблять. Откуда мне было знать, как грибы правильно приготавливать? Теперь знаю. Было два вида грибов, белые грузди, мелкие, спитак и агашки, черные. По два ведра взял, первую партию опустошил в хранилище и за второй сходил. Благо в медальоне стазис есть, я уточнял у Мика. Купил молочки, 6 килограмм сливочного масла, домашнего изготовления, творога 3 кило, сметаны почти ведро набралось. Продали кровяных колбасок, 6 кругов, крупы разной, соленой рыбки. Консервы не брал, да буду трофеями у немцев. Я планировал добывать себе самолеты на брошенных аэродромах западного военного округа, что немцы захватили, так что трофеи будут. Брал именно домашнюю еду, варенья немало, специи восточные, для плова тоже. И надо сказать, хоть за временем следил, но стало неприятной неожиданностью, когда увидел на часах, что уже 10:30. Пешком точно не успею, машины светить не хочу, поймаю попутку. Поэтому я поспешил докупить нужное. Вряд ли у меня еще будет такой шанс. Приобрел кирогаз, жаровня хороша, но кирогаз тут в сырую погоду получше будет. 3 бидона по 10 литров керосина. Спички и бытовую мелочевку уже взял, будильник, шкуру волчью как подстилку, и наткнулся на дефицит, туалетную бумагу. Взял 3 рулона, больше не было, и поспешил к выходу. Вскоре поймал полуторку, и водила подбросил меня до нужного перекрестка. Там дальше сам дошел. Надо сказать, ожидало меня немало народу. Хотя на виду у черной эмки стояло всего лишь 2 сотрудников и шофер внутри. Еще 2 десятка скрывались в разных квартирах и подъездах, отслеживали, как я иду. Сканер их показал. Время ровно 11 было, когда я через арку прошел во внутренний двор. Сюда 4 подъезда выходило, закрытый двор с одним выходом. Что ж, повоюем. У меня все наготове, накопителю личной защиты полный. Кстати, амулет зарядки со мной был, когда вчера утром покидал квартиру, забрал. Пока в парке ночевал, тот рядом работал. Надо будет сделать запас. Это вроде можно, десантники заказывали у ювелиров нужную огранку.